Глава 7. Я бы, наверное, так и остался там, в лесу, валяться до утра, но резко хлынувший дождь не дал мне вырубиться. «Спокойно, спокойно, только держись», — шептал я на ходу. Я бежал по обочине вдоль трассы, что есть сил. Мне было наплевать, увижу ли я впереди этот микроавтобус, который явно уже давно уехал. Я просто бежал. Старался ровно дышать. А дождь? Как же хорошо. Дождь уже не в первый раз спасал меня в шоковые ситуации. Теперь я боялся другого. Не отключиться, рухнув в размокшую грязь, а того, что от увиденного мой мозг перегорит, как электрическая лампочка под высоким напряжением, и я сойду с ума. Год назад я уже переживал нечто подобное. Я тогда познакомился с девушкой по сети. Никогда не видел ее вживую, но влюбился очень сильно. Просто безумно. Само собой, я и не признавался в своих чувствах, но наше интернет-общение все равно развивалось и переросло в близкое доверие, которое меня чуть не сгубило. Я был еще неопытен в построении грамотных контактов с противоположным полом. И все, что мог, это стал для нее таким податливым дурачком, вечно готовым прийти на помощь, выслушать и подставить свое плечо под ее заплаканную физиономию, пускай и виртуальную. Она рассказывала мне абсолютно все, делилась любыми проблемами. И однажды она влюбилась, но не в меня. И об отношениях с этим ее парнем, вполне реальным, говорила со мной тоже очень откровенно. Я терпел. Брал волю в кулак и терпел. Смирялся и терпел. Выслушивал, как он за ней ухаживал, как она по нему с ума сходит, и терпел, прилагая титанические усилия. Вначале она старалась выдавать эту информацию очень осторожно. Она знала о моих чувствах к ней, ну хотя бы догадывалась точно. Но потом, когда я стал больше давать слабину и это все выслушивать, не возмущаясь, она начала наглеть. В итоге ее излишняя откровенность позволила ей рассказать мне о ее сексе с тем парнем. Подробно, почти в деталях. Да, тогда я и пережил свое первое глубокое эмоциональное потрясение. Сильнейший шок, подобный этому. Они похожи. Помню, в момент ее признания была уже ночь, часа два ночи, а за окном обильно поливал дождь. Жуткий ливень. Помню, как я выскочил на балкон и подставил голову под мощный поток, стекавший с крыши и козырька надо мной дождевой воды. Помню, как стоял так почти полчаса. Как ни странно, потом не заболел. После не спал всю ночь. Просто лежал с открытыми глазами. Следующий день пытался успокоить свое взбудораженное сознание, но безрезультатно. Вторую ночь тоже не мог заснуть. Но огонь во мне, тем не менее, постепенно затухал. А на третью я уже спал, как убитый. Опыт, пусть и такой паршивый, столкновение с шоковыми ситуациями у меня был. Оставалось только повторить все заново. Выкарабкался тогда, выберусь и сейчас. Иммунитет ведь приобретен, нельзя сдаваться. И сейчас снова лил дождь. Складывалось такое ощущение, что Вселенная готовила меня к сегодняшнему дню заранее, закаляла. Представьте, вы однажды утром просыпаетесь, полностью покрытые аллергической сыпью. Страшно? Да, но только когда первый раз. Потом, на второй и третий раз, вы подобные выходки своего организма воспринимаете как должное и даже обыденное. Мол, ничего страшного было уже. Девушка, конечно, после своих откровений буквально через день отправилась гулять далеко, а у меня тогда вместо опыта отношений открылась новая способность – обижать девушек. Обижать очень больно, мерзко, безвозвратно, задевая за самую душу, сжигая все мосты, даже скорее взрывая. Так, чтобы за это невозможно было вымолить прощение, если я вдруг одумаюсь и захочу все вернуть. Написал ей жуткую гадость, которая ее ранила настолько, что выдержать этого она не смогла и заблокировала меня сама. а в моей компьютерной игре с названием «Жизнь» открылся новый персонаж – проститутка. Я, конечно, приобрел опыт, стал иначе смотреть на девушек, многое переосмыслил. Но в тот момент я так хотел, чтобы она исчезла не только из моей памяти, а растворилась и в реальности, будто ее никогда не было, будто она никогда не рождалась, чтобы она рассыпалась в прах, как этот старик. Я перебежал через мост. Впереди показался город, а дождь только усилился. Несколько раз ударила молния. Желудок больше не бунтовал, что меня сильно радовало. Но рассыпающийся старик так и стоял перед глазами. Стоило только опустить веки. В висках давило, в затылке чувствовался жар. И огромные капли долбили сверху по голове. Я словно получал подзатыльники от Вселенной, раз за разом, раз за разом. Добежав до съемной квартиры, я нисколько не устал, вообще ни капельки. Подниматься к себе на этаж тоже не хотелось. Я понимал, что сейчас, чтобы успокоиться, надо двигаться, надо не прекращать движение ни на секунду. Нельзя останавливаться, нельзя. Надо устать. Устать так, чтобы просто валиться с ног. И я рванул дальше. Вверх на сопку, минуя ветрогенератор, и далее налево по трассе к дальнему острову. Бежал, как Форрест Гамп, еще чуть не час. Усталость настигла меня только тогда, когда я добрался до той штрафстоянки. Споткнулся, скатился кубарем вниз по придорожному оврагу и так и остался лежать на мокрой земле. Смотреть на небо, щуриться от потока воды. Через полчаса, промокший до нитки, целиком измазанный в грязи, я заполз под мост, соединяющий город с островом, и прямо на сухом бетоне мгновенно уснул.